Интерлюдия 1. Пока гром не грянул. Клара Хюмель, боевой маг по найму, глава гильдии боевых магов, как и положено предводителю, шла во главе своего небольшого отряда. Следом шагала валькирия Райна, рядом с ней человек по имени Кицум. Не то шпион, не то клоун, а может и то и другое вместе, замыкало шествие Тави. Никогда еще Кларе не приходилось покидать долину, оставляя за спиной такое. Гнев архимага Игнациуса Копера не шутка. Клара старалась не думать, что там делается сейчас. Уж, конечно, эта стерва Ирен Мескот не упустит случая. Дом Клары наверняка уже сменил хозяина. Все ее артефакты, добытые настоящим потом и настоящей кровью, уже в казне долины. Былые товарищи спешат как можно скорее отречься от преступницы. А сам Копер наверняка собирает экспедицию для поимки. Но Игнациус вполне мог расправиться с ней прямо там, в своем доме. Не выпустить из него вообще. И никакое оружие здесь Кларе уж не помогло бы точно. Даже встань на ее сторону и Мелвилл, и Эгмонт, и Эвис, и Сильвия, Игнациусу хватило бы одного короткого заклятия, мгновенного движения ни руки, ни пальца, мысли, чтобы схватка закончилась, так и не начавшись. Однако он дал Кларе уйти. Мог не выпустить из долины, конечно, не заперев пути, такое не под силу даже ему, архимагу, но хватило бы и иных средств. Клара прекрасно понимала, что против всей гильдии боевых магов ей не устоять. Остальные спутники в драках с волшебниками ей, конечно же, не помощники. Значит, думала Клара, у Игнациуса имеется какой-то план и на этот случай. План ей, Кларе Хюмель, пока что неведомый. И никто не может сказать, что же ей сейчас надо сделать, чтобы сбросить эту незримую удавку. Дорога в межреальности на сей раз выдалась не из трудных. Тропа широкая и устойчивая, никаких тебе ловушек, никаких неведомых гадов. Даже островки дикого леса, битком набитые обычно всякими примилыми тварюшками, им попадались опустевшие, покинутые обитателями, почти что безжизненные. Чем дальше уходил отряд от долины, тем разительнее менялось и само Междумирье. Загадочное, одновременно соединяющее бесчисленное множество объединенных упорядоченным миров и в то же время разъединяющие их, потому что дороги в межреальности открыты были только самым сильным из чародеев. Оно имело массу обличий и порой было способно представать в совершенно невообразимом виде. Когда-то дотошные картографы из Лиги Путезнатцев, имелась и такая в стародавние времена в долине, пытались составить полный пейзажный каталог межреальности. Извели целую пропасть пергамента, но в конце концов бросили это безнадежное занятие. Клара вела свой отряд самой короткой дорогой, не останавливаясь перед тем, чтобы пробивать тоннели там, где тропа начинала слишком уж сильно уходить в сторону. Ничего не скажешь, легко и приятно идти по межреальности, когда нет недостатка в силе. Им бы такую благость да на пути из Мельина. Судьба хранила их. После тоннеля всегда находился новый путь, ничуть не хуже прежнего. Клара не знала, сколько времени прошло по мелинским меркам. Во всяком случае, она надеялась, что не десятки лет. В противном случае, шансы на успех становились исчезающе малыми. Даже магия не может порой заменить слово живого свидетеля. Дорогой говорили мало. Спутники не донимали Клару вопросами, и, предоставленная самой себе, волшебница думала, думала, думала. Что теперь предпримет Игнациус, ее прежняя гильдия? Девчонка, которую она, Клара, на свою беду спасла от голодной смерти в межреальности, Сильвия, что задумала она? После схватки с Крине на берегу запретного мира Клара Хюмель относилась к юной чародейке без всяких скидок на ее происхождение. Родившаяся в Мельине, Сильвия, похоже, ни в чем не уступала магам долины, привыкшим считать себя избранными, лучшими чародеями всего ведомого им упорядоченного. Клара не сомневалась, что проклятая девчонка только и ждет, чтобы вцепиться ей, Кларе, в горло. Игнациус не смог бы при всем старании найти лучшей кандидатуры, задайся он и в самом деле целью остановить Клару раз и навсегда. Но в то же время Клара чувствовала, что здесь все не так просто. Что же затеял архимаг, известный тем, что он никогда и ничего не делает зря? Почему дал ей уйти? Почему дал увести команду? Почему не испепелил, не лишил сознания прямо на месте? Растерялся? Ой, едва ли. Старик свои сколько-то там тысячу лет тверд характером, точно кремень. Значит, возвращалась Клара все к одной и той же мысли. У Игнациуса уже был какой-то план. И старый маг, конечно же, приступил к его исполнению. Вопрос лишь в том, какая роль в этом плане отводилась ей, Кларе Хюмель. Может, Игнациусу зачем-то было нужно, чтобы она, Клара, вылетела из его дома, хлопнув дверью вся красная от жгучей обиды, чтобы опрометью кинулась выполнять поневоле данное обещание. Да нет, нет, какая ерунда, слишком сложно. Зачем архимагу такие комбинации? Он мог бы совершенно спокойно посвятить Клару свой замысел. Все-таки она была не случайной прохожей в его доме. Она верила ему, да и сам Игнациус всегда относился к ней почти что как к дочери. Для чего Коперу пытаться заставить Клару поверить в то, что теперь он ее враг? Волшебница терялась в догадках. Выяснить же все до конца она могла только одним способом. Идти вперед, приуготовленным ей путем, стараясь не держать на Игнациуса никакого зла. Потому что если потом и в самом деле окажется, что это всего лишь его хитроумная комбинация, и жесткие слова были необходимы, иначе Клара по каким-то ей самой пока неведомым причинам не смогла бы справиться с возложенной на нее миссией, тогда она попросту посмеется вместе с архимагом. Хотя и заметит ему, что использовать такие методы не слишком-то порядочно. Ну, а если они и в самом деле стали смертельными врагами? И Купер оставил ее в живых только потому, что не хотел марать ее кровью паркет своей гостиной. Тогда она, несмотря ни на что, постарается хлопнуть дверью и на сей раз. И постарается дожить до этого наперекор всему. Мильин встретил их ненастной осенью. Они оказались там, где и рассчитывала Клара. Тропа без всяких преград и приключений вывела их почти что к воротам имперской столицы. Некогда великий город ныне весь утопал в жидкой осенней грязи, опоясанный, словно недужный, переломавший себе кости человек лупками, бесчисленным сплетением строительных лесов. Несмотря ни на что, работы продолжались. Клара увидела мрачных и мокрых гномов, перемазанных глиной и известью, под навесами выводивших кирпичные своды, стены и прочее. Не менее мрачных и не менее мокрых людей, каменщиков, плотников, кроильщиков. По улицам, утопая в грязи по ступицу, ползли тяжело груженные возы с бревнами и камнем. Каждый воз сопровождала целая ватага гномов, то и дело припрягавшиеся в помощь выбивающимся из сил валам. Клара мельком удивилась старательности подгорного племени. Волшебница не могла считать себя великим знатоком Мельина, но, судя по сохранившимся в памяти обрывочным сведениям, гномы здесь любили людей едва ли больше, чем собаки-кошек. Весь отряд Клары, включая и ее саму, угрюмо и хмуро обозревал окрестности, стоя на небольшом возвышении невдалеке от южных ворот города. Весел и чуть ли несчастлив казался один Кицум, не обращавший внимания ни на холодный пронзающий ветер, ни на ледяной дождь, мгновенно пробившийся сквозь старый плащ клоуна. «Чего улыбишься-то?» – буркнула Тави, поглубже надвигая мокрый капюшон. «Так ведь домой вернулся, милостливая госпожа!» – широко улыбнулся Кицум, показывая черные пеньки сгнивших зубов. «Домой, понимаете?» «А дом – это всегда дом. Пусть даже крыша протекает», – он с усмешкой указал на сеющие водяную пыль низкие тучи. «Я тоже отсюда родом», — огрызнулась воительница. «Только вот почему-то восторга ничуть не испытываю. По мне, так между мирами бродить и то приятнее. Не говоря уж о долине». «Эхе-хе. Вечно вас, молодых, чужбина тянет», — вздохнул Кицум. «А по мне, так лучше Мелина нет ничего, не было, а теперь уж и не будет. Эву над города одни развалины и остались. Нечего сказать, славно погуляли тут господа маги». «Хватит», — остановила своих спутников Клара. «У нас есть дело. Чем быстрее мы его сделаем, тем скорее ты, Кицум, сможешь остаться тут навсегда. Надо идти по следу этих самых мечей. Вы можете что-то мне сказать о них, Тави, Кицум?» «О да, они могли рассказать поистине немало, потому что оба как раз и оказались самой гуще связанных с мечами событий. Кларе поневоле пришлось то и дело подгонять рассказчиков, и все равно их повести грозили затянуться надолго». «Не позволите ли мне, Кирия Клара», — внезапно заговорила молчавшая дотоле Райна, «если нам надо найти эти самые мечи, то не проще ли двинуться прямо туда, где их видели в этом мире последний раз? Клоун, показать можешь?» Клара в сердцах хлопнула себя по лбу и обругала самыми последними словами. «Ну, конечно же, как она могла? Заслушалась, понимаешь, развесила уши». «По дороге, да скажете», — коротко бросила она. Кицун не сплоховал. Вывел маленький отряд прямиком к тому самому смертному полю, на котором в последней решающей битве столкнулись алмазные и деревянные мечи. С той поры прошло немало времени. Тела погибших давно убрали. Алчный народишко, пользуясь безвременем, трижды и трижды пропахал все поле в поисках хоть чего-нибудь ценного. По краям уныло и мрачно высились стены облетевшего, грудью принявшего удар осени леса. Низко нависало серое небо, с утра сеял мелкий дождик, порывами налетал ветер, швыряя в лица пригоршни холодных капель. Настроение у отряда было под стать погоде. Особенно приуныли Тави с Кицумом. Как ни крути, Мелинская империя была их домом. Пусть даже жилось им тут не слишком привольно. А за ту пару дней, что занял путь к полю, где разыгралось сражение, всем без исключения стало ясно, что созданная некогда исполинская держава стоит на самом краю гибели. Истребительная война императора с магами орденов Радуги закончилась вроде бы победой молодого правителя. Но именно что вроде бы. Подробностей самые осведомленные люди во всей империи, а именно трактирщики и содержатели постоялых дворов, разумеется, не знали. Но и сказанного имя оказалось более чем достаточно. После исчезновения законного правителя Мелина, сгинувшего в адской пасти разлома, «Ну-ка, теперь поподробнее», – заинтересовалась Клара. Недобитая радуга вновь подняла голову. Пока еще маги остерегаются выступать против места блюстителя императорского престола графа Тарвоса в открытую. Но это, в чем никто не сомневается, не за горами. Шепотом передавались слухи о готовящемся заговоре. Если о заговоре начинают заранее распространяться слухи, то это не заговор, а дерьмо, с военной прямотой выразилась по этому поводу Райна. Маги втихомолку искали новых учеников, неофитов, пользуясь тем, что у Тарвоса по горло хватало иных забот. Осмелели и подняли голову битые было на Селиновом валу восточные соседи, отложившиеся когда-то имперские провинции. На границе вновь начинались стычки. Империя сдерживала натиск привычной стойкостью порубежных легионов да яростью орков, которым Тарвус за их доблесть даровал заброшенные земли возле самого вала. Впервые за много веков, обретя плодородные угодья, орки дрались за них бешено, не щадя ни себя, ни врагов. Несмотря на ропот баронов, Тарвус снабдил орков добрым имперским оружием, пообещав сформировать из них потом особый легион, если только им не изменит храбрость. Орки поклялись, что не изменят, и пока что слово свое держали. Но кроме восточных соседей империи грозили иные беды. Пираты юга, прослышав о случившемся, забывали о вечной своей грызне, сбиваясь крупные до сотни кораблей в атаге. Большой крови стоило Тарвусу отбить первую попытку морской вольницы высадиться прямо на берегу Черепов. Но на смену первым неудачникам уже шли новые. И трактирщики уныло воздевали руки к небу, потому что поредевшие за это время имперские легионы едва ли сумели бы противостоять новому вторжению южан.